Глава 9. Ну, меня хотя бы привезли в настоящий офис. Это уже что-то. Вокруг горы, под ногами снег, а на стеклах зданий мигают праздничные гирлянды. И в целом, убивать меня прямо здесь было бы не очень удобно. Это обнадеживает. Прижимая к груди несчастный контейнер, я прохожу следом за боссом в стеклянный бизнес-центр. Стоит дверям лифта открыться на последнем этаже, на нас тут же набрасывается стайка сотрудников. Ну, точнее, на босса. Очевидно, что именно он тут звезда. Заман Исхарович, срочные поправки по проекту Каспарова. Нужно ваше одобрение. Звучит с одной стороны. Босс, к нам поступил срочный запрос на сотрудничество от Financial Group. Раздается с другой. Но босс все эти вскрики игнорирует и спокойно шествует к дверям собственного кабинета. Я, конечно, за ним. Гуськом и испуганно оглядываясь по сторонам. Я-то думала, что здесь просто небольшая дизайнерская студия, а тут целый штат сотрудников. Все дамочки при макияже, на шпильках и в деловых нарядах. А я со своим зеленым бубенцом. Среди них, как Фрося из бабулиной деревни. Но слава богу, очень скоро эти дамочки останутся позади. А впереди у нас только секретарская стойка и кабинет, вероятно, принадлежащий боссу. Здравствуйте, Заман Исхарович. Худенькая девушка в очках подлетает с места, стоит нам только подойти ближе. «Вы тоже не болеете, Нина?» – бодро отвечает босс и галантно распахивает передо мной двери своего кабинета. «Проходи, Ирина Сергеевна, почетным гостем будешь!» Говорит серьезно, а сам в глаза при этом ехидно заглядывает, как довольный кот, тайком объевшийся хозяйской сметаной. С подозрением оглядываясь по сторонам, я нерешительно переступаю порог. Ну, вроде кабинет как кабинет. Ничего криминального. Черный глянцевый стол, два кожаных кресла, ультратонкий компьютер и кофемашина в углу. Минимализм во всей красе. Сделав пару шагов к столу, замираю в нерешительности. Не знаю, то ли нужно садиться, то ли лучше подождать особого приглашения. «Кресло, Ирина, стоит здесь не для ваших глаз. Тут же раздается позади. Оно для вашей...» «Я поняла», — быстро отвечаю. «Спасибо». «Пожалуйста». Прилетает вежливая в спину. Я покорно прохожу к креслу, сажусь на самый краешек и ставлю контейнер на стол, ожидая дальнейших действий со стороны своего начальника. Но мой босс явно никуда не торопится. Он снимает куртку и расслабленно подходит к кофемашине. «Вам какой кофе сделать?» «Спасибо, я не хочу». Босс заинтересованно разглядывает панель. «Такого здесь нет», — говорит озадаченно. «Но я нашел, извините, я стесняюсь. Он с молоком. Пойдет?» Вздохнув, киваю, соглашаясь. «Кажется, оказывать сопротивление бесполезно, и уже через минуту передо мной ставят черную глянцевую чашку с кофе. Следом на стол опускается и трудовой договор. Бурчу скупое спасибо и, нахмурившись, начинаю внимательно изучать документ, но не успеваю прочесть и пару строк, как меня тут же отвлекают. «Договор стандартный, Ирина Сергеевна», резюмирует босс с улыбкой. «Мы заключаем его не на работу в компании, а на работу в определенном проекте. На данный момент речь идет о дизайнере для Вячеслава Аверина». «Аверина?» – удивленно переспрашиваю. «Того, который ресторатор?» «Так точно. Прошу заметить, лучший ресторатор в стране. И нам с вами придется очень сильно постараться, чтобы его удивить». «Мамочки, кажется, у меня снова начинает крутить живот. Какой еще Аверин? Дали бы мне для начала разработку для простой детской спаленки в стиле рококо. У меня же опыта нет. Совсем. Мысленно пытаюсь взять себя в руки, снова углубляясь в чтение. И когда вижу цифру с 6 нулями в разделе «По ответственности сторон», от шока тут же перехожу к возмущению. «Я буду вынуждена заплатить 2 миллиона», цитирую один из пунктов, «если уйду из проекта до его окончания. 2 миллиона неустойки?» Босс с улыбкой кивает, словно извиняясь. «На самом деле чистая формальность, но именно она гарантирует нашей компании уверенность в завтрашнем дне. Однако, Ирина Сергеевна, обратите внимание, что и со стороны компании у вас имеется такая же гарантия. Мы всегда заботимся о своих сотрудниках». Опускаю взгляд вниз. Ух ты! Ну да, есть такое. Таким образом, мы всего лишь пытаемся уберечь друг друга от неожиданных расставаний. Так уж вышло, Ирина, что сюрпризов я по жизни не терплю. Конечно, только если сюрприз не вы. Поднимаю на него строгий взгляд, давая понять, что конкретно эта шутка была неудачной. Его тут же смиренно опускает глаза, делая вид, что только что, и сам это прекрасно понял. Такое чувство, что этот громадный медведь постоянно надо мной издевается. Но ладно, переживу. В конце концов, я в настоящей дизайнерской студии, и этот странный тип действительно планирует взять меня на работу. А все остальное – мелочи. Взяв со стола ручку, еще раз пробегая взглядом по основным пунктам, и все-таки ставлю смазанную подпись на 2 экземплярах договора. Подписала. Шепчу, не отрывая счастливого взгляда от своего автографа. Я работаю в дизайнерской компании. Я дизайнер. Отлично. Ну, раз с формальностями покончено, давайте сразу перейдем к делу. Босс складывает замком руки на столе, и я тоже, пытаясь придать себе веса, выравниваюсь на кресле и ответственно киваю. Я готова. Говорю ровно и спокойно. Хотя все внутри трясется. То ли от страха, то ли от радости, а может, от всего вместе. Чудесно! Знаете, Ирина Сергеевна, я считаю, что о 2 вещах в этой жизни людей нужно предупреждать заранее – о любви и о смерти, чтобы смириться успели. Согласны? Мычу в ответ что-то неопределенное. Не очень понимаю, к чему это было сказано, но кажется, мне просто нужно принять тот факт, что босс у меня немного странный. Ну и ладно. Мне с ним детей не крестить. Главное, что я наконец-то дизайнер. Так вот, я человек простой и конкретный. Раскатисто продолжает этот медведь. И потому предупреждаю вас сразу. Во-первых, я в вас влюблен. Замираю на месте, удивленно хлопая глазами. Это что, шутка такая? Во-вторых, еще более грозно продолжает он, и, замечая мой шок, поднимает палец вверх, давая понять, что еще не закончил. В подушку по ночам рыдать я не люблю. Отекаю потом сильно. И если я чего-то не люблю, то обычно прикладываю все усилия, чтобы этого не делать. Так что готовьтесь. От услышанного, еще больше округляю глаза, глядя на него с нескрываемым возмущением. Да он просто издевается надо мной. Этот громадный медведь. И третье. Но третье я слушать не собираюсь. Мне и предыдущего хватило с гаком. Подлетев с места, теперь уже сама грозно смотрю на своего босса. Это уже не смешно. Кончайте свои шуточки. Я сюда работать пришла. Не я тоже. Неожиданно сердечно заверяют меня, но мы вынуждены совмещать». «Ага, разбежалась. У меня парень есть, ясно?» Вру я. «Мне это неинтересно». Босс с вызовом складывает руки на груди. «Парня, Ирина, у вас уже нет. Зато теперь есть мужчина. Крепкий, ответственный и надежный. От такой наглости у меня просто челюсть отвисает. И мой взгляд, против воли, начинает метаться по кабинету, выискивая что-то, чем можно огреть этого наглеца, чтобы привести его в чувство. Но у нас тут же кругом минимализм, блин. Ни одного лишнего предмета. А босс мой, между тем, поднимается с кресла и неумолимо приближается ко мне. «Вот увидите, Ирина Сергеевна», — гремит, останавливаясь напротив. «Однажды вам придется признать, что мы с вами счастливы в браке, и у нас двое замечательных детей, красивых, как вы, очаровательных, как я». Затем он берет со стола контейнер и насильно пихает его мне, еще и хмурится при этом грозно. «А теперь вперед к Нине. Работу работать и пироженки кушать», — ракочет угрожающе. «А тот доведете до греха, Ирина Сергеевна. Обниматься полезу. И мять буду уже не бубенец на вашей милой шапочке. Да вы просто настоящий дикарь», — выпаливаю возмущенно. «Понятно?» «Предельно. А вы мой цветочек. Хищный. Варвар неотесанный. Солнышко перегретое». Вздыхая, парирует мой босс. А я, круто развернувшись, со злостью вылетаю из кабинета босса, громко хлопнув дверью напоследок. «И что вообще сейчас было?»